Сначала под Бандеру надо было подложить фундамент. В своих выступлениях на сборищах террористов он шел от личного чувства, от честолюбия. Это вычислили в Абвере достаточно точно. А надо было поставить его выступление на стезю чувства национального, скрыв, упрятав ото всех глаз то ячество, что вынесло его на поверхность и доказало его нужность Берлину. А нужность, если она порождена лишь желанием человека стать, если она не продиктована высшим идеалом правды и свободы, такого рода персональная нужность, сдобренная национальными лозунгами, оказывается выгодной третьей силе. Ей она объективно служит, ею используется. Следовательно, Бандеру, который через определенное время станет, благодаря незримой помощи третьей силы, необходимо подготовить к превращению из экспансивного честолюбивого юноши в беспощадного террориста, который в дальнейшем должен быть управляем. Надежность и гарантированность этой столь необходимой управляемости обязана дать идеология национализма, изученная, расфасованная по проблемным ретортам и расписанная во всякого рода книженцах людьми из гиммлеровской разведки. Попытки доморощенных идеологов национализма отвергать это наивны, ибо политика — это наука, живущая по законам постоянных формул и данностей. Дело заключается в том, что суверенитет соседнего государства предполагает для дипломатов, парламентариев, деятелей государственного аппарата исключение возможности входить в серьезные контакты с националистами, находящимися в эмиграции, ибо это означает открытый разрыв с той страной, которая исторгает ту или иную группу в изгнание. Но и отказываться от такого рода контактов непростительно с точки зрения агрессивного внешнеполитического планирования. Следовательно, связи с националистической группой берут на себя тайные организации, разведывательные учреждения Рейха. Человек ущемленного честолюбия и физического, с измальства лишь великан казался ему героем и морального, Бандера получил первую порцию литературы и прослушал первые лекции от посланцев главного руководства, посвященное, как это ни странно, античной истории. «Что есть трибун?» — спрашивал хитрый до человеческого материала посланец Абвера. «Это есть та личность, которая нисходит до горя слабых и сирых. Трибун живет сам по себе в мире своих утонченных чувств и мечтаний. Он волен представлять себе все, что ему грезится. Но грезы его должны идти сверху вниз, от него ко всем другим. Трибун всегда страдает за чистоту идей. Ты должен понять, Степан, что истинный трибун более других стремится к схеме, к простоте и скромности, ибо он знает свою отметину на будущее. Можно носить рубашки голландского полотна, золотые запонки и парижские канотье, но при этом быть дешевым торгашом. Можно ходить в костюме ровного тона, уметь слушать и помогать, есть скоромное, ездить в трамвае, а не на отпеле, и быть истинным трибуном, незримым владельцем душ тех миллионов, которые пойдут за твоим высоким, отдельным от всех духом. Потом разбирался вопрос о том, что коллективизм, реально выраженный в московском большевизме, есть главный личный враг трибуна, ибо он подчиняет часть общему, тогда как признание свободного духа есть, наоборот, подчинение общего личному.